куски. Разлетелась корона, нет державы, нету трона, жизнь России, законы все к чертям. И мы, словно загнанные в норы, словно пойманные в воры, только кровь от нас позором пополам. И нам ни черта не разобраться, с кем порвать и с кем остаться, кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять. Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие, как до этого дожили, неужели на Россию нам плевать? Позор! Всем, кому покой дороже, всем, кого сомнение гложет, может он или не может убивать. Сигнал! И по волчьи, по бычьи, как коршун на добычу, только воронов покличем пировать. И вы! Где была я ваша твердость, где была я наша гордость, отдыхать сегодня подлость, пистолет сжимает твердая рука. Конец всему, конец, все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить в висок или во врага. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 6 октября, 9 дней тому назад ушел из жизни, снова ошибаюсь, 5 октября остался в жизни вечной, остался навсегда с нами, навсегда предметом для споров, навсегда человеком, из которого сделаны очень многие из нас. Юрий Петрович Любимов, главный режиссер театра на Таганке, и вообще один из главных режиссеров нашего театра, а стало быть, и нашей жизни. Я говорю о нас, поколении 60-х, 70-х, начала 80-х. Наверное, для очень многих, кто нас слышит сейчас, жизнь тогда была немыслима без огня Таганки, настроения Таганки, полета Таганки. Я хочу сегодня по телефону 495-956-15-14 поговорить о Юрии Петровиче Любимове. Даже не сказать последнее «прости», поскольку бывают люди, с которыми мы не попрощаемся никогда, потому что хорошо мы к ним относимся, или даже если плохо, то все равно мы из них сделаны. Ну, вот так сложилось, что сделаны. А мы ведь с вами обычно и говорим здесь в эфире «Серебряных нитей» о тех фильмах, спектаклях, музыке, из которой мы сделаны. И музыку, которую вы слушали в начале, даже удивительно, правда, что Владимир Семенович Высоцкий написал ее больше 40 лет назад специально для одного из спектаклей театра на Таганке. Тех сакральных, мистических, фантастических 10 таганковских спектаклей, ну или примерно 10, о которых мы грезили, которыми мы бредили, о которых мы мечтали, о которых мы стояли ночами в очереди за билетиком или целыми днями с видом потрясающих культурных нищих того же самого лишнего билетика вы спрашивали. Ну, какой ценой доставались эти билетики? Сейчас, наверное, можно мифы складывать. Я лично могу говорить об этом часами, как я добывал билетики на Таганку. Ну, наверное, не об этом сегодня речь, а о том, кто же он был такой, Юрий Петрович Любимов. Гениальный режиссер или нет? Гений или тиран своего театра, поскольку, конечно, он был не только режиссером, но и тираном, и против него, наверное, как ни против кого другого из наших крупнейших режиссеров, бунтовала то одна труппа, то другая. Как вы относитесь к Юрию Петровичу? Наверное, честный разговор и те ощущения, которые остались у вас, уважаемые радиослушатели, ну и у меня, конечно, они являются в конечном-то итоге лучшей памятью режиссеру. 495-956-1514 постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России», конечно же, тоже. В паузах, ну, всего несколько песен Владимира Семеновича к тем давним спектаклям театра на Таганке. Из «Гамлета» вы хотите? Это стихи Пастернака, которые являются как бы эпиграфом ко всему представлению. И эта двойная цель преследовалась. Меня Любимов посадил около стены, чтобы я сидел с гитарой. И чтобы публика поняла, что это никакого не принца Гамлета датского мы будем играть, а просто какого-то человека, которого зовут Гамлет, который мог жить тогда и сейчас. Неважно. Вот, а эпиграф, но продуман распорядок действий. Это самое главное в этом спектакле, потому что все заранее предрешено. Все известно, чем это кончится. От этого этот Гамлет много знает. Он отличается всезнанием. Он знает, к чему он приходит, к какому концу, и что ему его не избежать. Поэтому есть другая окраска немного у этого Гамлета. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. Начинает двигаться занавес, и всех нас перед началом спектакля, участвовавших в прологе, сметает в сторону, и потом уже начинается действие. Вот как-то так это действие начиналось. Я считаю себя везучим. Мне все-таки однажды совсем-совсем пацаненкам удалось добыть билетик стоячий на спектакль «Гамлет» театра на Таганке с Владимиром Высоцким в главной роли. И это был экстаз. И я могу много сложного и разного говорить о Таганке, и слушать о Таганке, Высоцком, Любимове. И очень сложно я к этим людям отношусь. Но я из этого сделан. И все. И точка. И это некий приговор, потому что если бы этого Гамлета и тех 10 спектаклей на Таганке не было, наверное, не было бы меня, признаюсь. Ну, или я был бы каким-то совсем другим. Поэтому, наверное, все-таки спасибо, Юрий Петрович. Только вот как узнать или как выразить словами, о чем все-таки вы и почему? Вот, например, что сказала наша радиослушательница Людмила. Здравствуйте. Я сегодня не могу Ане позвонить, потому что речь пойдет о Любимове Юрии Петровиче. Я как человек и неравнодушный к театру, и причастный к театру, все-таки хотела бы выразить свою точку зрения на этого выдающегося режиссера и уникального человека. Дело в том, что бесспорно Юрий Петрович Любимов был человеком-протестом. Безусловно, он был мастером, и спектакли его выдающиеся, это вне всякого сомнения. Но о чем думается сегодня? Сегодня думается о том, что, к сожалению, даже люди театра по-настоящему любимого не знают. Я недавно разговаривала с 35-летним сравнительно молодым актером, я спросила его, что он думает о Любимове. Он сказал, что если признаться честно, то он о Любимове знает слишком мало, но с этим именем прежде всего связывает конфликтность и не знает, хорошо ли это или плохо конфликтный режиссер. Да, Любимов был человеком очень неудобным. Может быть, таким же неудобным, как и Валерия Ильинична Новодворская. Да, он уезжал из Советского Союза, он возвращался в Россию. Он напоминает мне, если честно, судьбу Петра Яковлевича Чаадаева. Такие люди всегда немножко не ко двору, и это понятно. Любимов человек-протест, повторю я. И любил он Россию, трудно, конечно, за него говорить, но, наверное, он любил Россию какой-то своей, как это у Лермонтова, «люблю отчизну я иностранную любовью». Это любовь критика, это любовь нетерпения, это любовь непрощения никому и ничего. Человек абсолютно бескомпромиссный. Ну вот, почему-то. Наверное, это симптоматично, и Людмила права, потому что в эфире ни одного звонка. Наверное, вот это самое время, которое я ощущаю как свою юность, потому что Таганка – это юность. Она всегда останется юной. И вся компания актеров той Таганки – я просто не могу поднять глаза. Я не представляю себе, что, там, скажем, Вениамин Смехов куда старше меня. И, в общем, уже пожилой человек. Но для меня они всегда молодые мальчишки, светящиеся со сцены Таганки. И я хочу, видите, мне довольно сложно всегда подбирать слова, когда дело касается чего-то очень интимного мне. И проблема, которую ставит Людмила, проблема протестности, как она выразилась. Вообще, само это слово, вот это протестность, оно каким-то образом связано с тем, что мы совершенно не умеем произносить какого-то другого слова. Мы его прочно забыли, мы его постоянно вытесняем, не хотим о нем вспоминать. Оно стало нам чужим, это слово. Вот если вы задумаетесь, то вы согласитесь со мной. На самом деле, вот это ощущение театра на Таганке 60-х, 70-х, как юности, это ощущение свободы, воздух свободы. И проблема Любимова – это проблема существования свободы в нашей стране. Любимов и Чаадаев, ну, пожалуй, нет. Чаадаевых у нас было очень много, а мы просто почему-то… Это тоже странный парадокс Юрия Петровича. Мы говорим о человеке, который скончался на 98-м году жизни. Более чем достойный срок жизни. Но и мало этого, мы говорим о человеке, который еще в эпоху культа личности получил сталинскую премию. Во времена Никиты Сергеевича Хрущева звание заслуженного артиста РСФСР. При Брежневе орден Трудового Красного Знамени, при Ельцине звание народного артиста, государственную премию и орден за заслуги перед Отечеством. А уже два следующих ордена за заслуги перед Отечеством, всего их у него три, ему присвоил уже действующий президент Владимир Путин. Как бы... Мы говорим о человеке, который всеми призван, и которого действительно, ну, правда, в 83-м году не пустили с гастролей в Англию, куда он отправился для постановки «Преступления и наказания» Достоевского. Однако, как вы знаете, всего несколько лет прошло, через два года пришел к власти Горбачев, и эмиграция оказалась сравнительно короткой. В 88-м году он уже был опять в Москве. Ну, это подробности. Но вообще-то все часто вспоминают, вот когда говорят о протестности, о том, что были запрещены спектакли, которые Любимов ставил на Таганке. На самом деле было запрещено три спектакля из 31. 28 премьер Юрию Петровичу удались. В том числе, между прочим, и «Мать Горького». А запрещены были пьеса «Живой» Бориса Можаева в 68 году. Был запрещен спектакль «Владимир» под названием «Владимир Высоцкий» в 1981. И «Пушкинский Борис Годунов» в 1982. Скандалы вокруг этих запретов были совершенно невероятные. В конечном итоге они и привели к тому, что его в 83 году не пустили обратно из Англии. Поэтому, ну вот, сказать, что это был просто диссидент, совершенно невозможно. На самом деле есть удивительное свойство свободной мысли в этой стране. Есть, ну, такая категория людей, которых у нас всегда любая власть, начиная от царской, ну, как бы держала при себе. Вот как сказала Людмила, они были, конечно, не ко двору, но всегда при дворе, потому что вообще должность главного режиссера, ведь это идеологическая должность была в советское время, идеологическая должность главного режиссера театра, известного театра, скандально известного театра, это, конечно, была придворная должность, чего уж там говорить. Поэтому и совершенно было немыслимо ставить диссидентские спектакли. Эти спектакли совершенно не были диссидентскими, протестными. Они были всего-навсего свободными. Юрий Петрович использовал стилистику Мейерхольда и Брехта. Об этом много написано, об этом очень много можно прочесть. Но на самом деле он делал одну очень простую вещь, как по-своему это делал Брехт, в большей степени, на мой взгляд, чем Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он брал текст и в прямом смысле этого слова освобождал его от привычных визуальных образов. Он их сбрасывал, вот как только что говорил Высоцкий перед тем, как спел стихи Пастернака. Он их сбрасывал, и перед нами оказывались просто люди. И выяснялось, что эти просто люди говорят что-то совершенно другое, чем подразумевалось в традиционных постановках, ну, скажем, Московского художественного театра, подразумевалось в системе Станиславского. Потому что люди эти, не отягощенные визуальным рядом, почти не отягощенные гримом, декорациями, они говорили как-то от себя, от простых людей, и как бы удивительный магический спектакль «Таганки мастер Маргарита» был магичен именно потому, что в нем подчеркивалось вот это булгаковское настроение, когда все чудеса, они совершаются в такой абсолютно привычной, серой, утлой повседневности. И вот это ощущение никто больше не смог передать. Его смог передать только Любимов в таганковском спектакле, потому что в этом участвовали не магический мастер, а просто поэт. И не ведьма, а просто запутавшаяся жена интеллигента. Ну, советского времени. Как бы вот... Возможно, я немножко утрирую, но в этом внезапно вспыхивающей возможности освобождения смыслов из-под идеологии, ну и придраться к Любимову было очень трудно, ну, потому что, например, «Мастер и Маргариту» в 62-м наконец же все-таки издали на русском языке в виде книжки, то есть это был никак не запрещенный роман. И пьесу «Горького мать» он все-таки поставил. Так поставил, что ее моментально запретили. Вдруг выяснилось, что если освободить скелет, то вдруг такая до боли знакомая школьная советская тема вдруг приобретет те самые черты и запах, и воздух свободы. А к содержанию пьесы придраться было совершенно невозможно. Наверное, все-таки, наверное, когда Любимов ставил свои спектакли в 80-х, в эпоху постмодернизма, когда это стали делать все, и вообще главной задачей постановки любой классической пьесы стало сделать так, чтобы поставить нечто другое, нечто прямо противоположное тому, что имел в виду автор, спектакли Любимова как-то потерялись. Поэтому молодые режиссеры их и не знают. Но не знают они и вот этого самого принципа, пойманного Любимовым, по-моему, пойманного в первую очередь у Брехта, принципа освобождения смысла. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, да, вы знаете, я думаю, что очень много людей будут говорить не один год и не одно десятилетие о его творчестве. Он, конечно, очень талантливый человек, большой. Он попал в струю, он попал как бы во время определенное. Алло? Да-да, мы слушаем вас. Пропало, да, пропадает. Вот. Но вы знаете, любой человек – это еще и человек. Любой. Гений, талант. И все, что я, в общем-то, читала о его отношениях с людьми, слышала при жизни еще о том, что люди, его люди, которые рядом, которые создали этот театр тоже вместе с ним, и те женщины, которые были вместе с ним, та же Целиковская, которая положила просто все силы своей души и жизни, когда была рядом с ним, пробивала по всем там инстанциям о том, что, чтобы его театр не запретили, она очень много сделала. Он был жесток по отношению к людям, несправедлив, и поэтому, знаете, после смерти, как говорят о человеке, либо ничего, либо хорошо. Так вот, о нем ничего лучше не говорить. Это была личность, которая совершенно как человек не равна своему таланту. Бог ему судья. Спасибо большое, Ирина. Я не знаю, честно скажу. Не знаю, вот почему. Ну, во-первых, давайте по пунктам. Я, конечно же, собирался сделать это сам. И мне кажется, незаслуженно мало вспоминают вот в эти дни памяти Юрия Петровича, Людмилу Васильевну Целиковскую, его жену на протяжении 17 лет, потому что, конечно, любимая актриса Сталина, любимая актриса Берии, любимая актриса советских времен, актриса, которая затмевала по своей известности в годы Отечественной войны и сразу после нее Любовь Орлову. Если бы ее не было, то не было бы театра на Таганке. И, в общем, студенческий спектакль, который назывался «Добрый человек из Сизуана», в 1957 году в журнале «Иностранная литература» была впервые опубликована эта пьеса Брехта. И в Щукинском училище в качестве студенческого спектакля, да, была поставлена любимая эта вещь. И, конечно, путь от студенческого, от экзаменационного спектакля «Щуки» до главного режиссера театра в центре Москвы, он был, он и сейчас почти непреодолим. И как бы преодолела его на своих плечах Людмила Васильевна благодаря своей старой дружбе с Микояном. В общем, ну, короче говоря, ведь историю Людмилы Васильевны Целиковской нужно рассказывать не одной и не две передачи. Это фантастическая судьба, такая же судьба, как вообще судьбы людей этого поколения. И одно очевидно, мне кажется, всем, кто немножко знает эту историю, очевидно, что не будь Людмила Васильевна, конечно, Юрий Петрович с его откровенно барскими замашками никогда бы главным режиссером театра не стал. Ну, в общем, удалось пробить. И вот эта безумно популярная пьеса в Щукинском студенческом театре, на которую ходила пол Москвы, все это было так. Но пробить эту пьесу до размеров целого театра, конечно, удалось Целиковской. Как я, например, совершенно отчетливо понимаю. Поэтому низко кланяюсь в ноги. Большое спасибо Людмила Васильевна. Я вот что хотел еще сказать. Опять же, это проблема все той же самой свободы и все той же самой уверенности в себе. Это очень-очень непростой вопрос, о котором говорила Ирина. Для меня лично очень непростой. А какая мера вот этой самоуверенности должна быть в человеке для того, чтобы сделать то, что сделал Юрий Петрович? Для того, чтобы мы, очень разные люди, говорили о нем такие слова. Ну, в конце концов, уже сегодня, да, там звучат слова о том, что место любимого в истории русского театра равно месту Солженицына в истории литературы. Уже мы готовимся, во всяком случае, мэр Москвы объявил о готовности увековечить имя Юрия Петровича в названии одной из московских улиц. Вот для того, чтобы эту жизнь в 97 полных лет прожить, работая до последней минуты, для того, чтобы быть одним из провозвестников свободы в нашей стране. Нужно быть эгоистом? Или нет? И как вообще не быть эгоистом, непрерывно создавая? Как сделать так, чтобы тебя не растащили на куски? Идеология, ЦК, женщины. Ведь хорош же был, просто необыкновенно, фантастически был хорош. всю войну прослужил в ансамбле песни и пляски НКВД, между прочим. Там и с Людмилой Васильевной Целиковской познакомился. Судить легко. Поставить все это, собрать в кучу, не разорваться на части очень трудно. Имеем право судить или нет? Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Я вот что хотела сказать. Ну, конечно, отдавая дань памяти этой личности, это просто личность, конечно, космического масштаба, грандиозная. Это уровня Мирхольда, Эфроса, может быть, даже и выше. И уже все слова, наверное, самые умные, самые духовные, самые высокие сказаны. Но мне бы хотелось вот вдогонку тому, что вы сказали, упомянули о решении Собянина увековечить его память названием одной из улиц города Москвы. А не стоит ли нам подумать о том, чтобы отдать дань ему и, значит, просто назвать театр, им созданный, которым он отдал без малого 42 года своей жизни, назвать театром Юрия Любимова. Вот такая простая, тривиальная мысль. Как у нас существует театр Образцова, как у нас существует театр Вахтангова. Вот пусть это будет просто театр Юрия Любимова, а потом уже на Таганке. Вот. И, наверное, этим... Я думаю, что будет все сказано. Интересно, легендарный кабинет сделают все-таки мемориальным или нет? Он между, должны сделать. Между прочим, при жизни так и не получил никакого ответа. Не знаю, получит ли он его после смерти. Уж больно войны внутри театра, большие и маленькие, были непримиримыми. Спасибо большое, Ольга. Я тоже считаю, что театр на Таганке, конечно, должен носить имя Юрия Петровича. Каким бы эгоистом не считали его поклонницы, и каким бы тираном не считали его актеры. Но там, в маленьком здании на Таганке, горел воздух свободы. И сколько это стоит? Вот это самый главный вопрос свободы по-русски, вопрос жизни Юрия Петровича, о которой, конечно, еще будут написаны тома и тома. Еще одна музыкальная пауза. Войны и голодухи натерпели всем им сласть, заслушались, наелись суверений и шлепнули царя послевременную власть, потому что кончилось их время. А если кто-то где-нибудь надеется на что, так мы тому заметим, между прочим. Обратно ваше время не вернется ни за что, мы как-нибудь об этом похлопочем. Нам вовсе не ко времени всевременная власть, отныне власть советская над теми, которые тут временная власть, а ну-ка слазь, кончилось ваше время. Которые тут временная власть, а ну-ка слазь, кончилось ваше время. Очень хотелось мне, конечно же, сказать о том, наверное, самым трагическим в российской театральной истории второй половины 20 века, самой трагической истории. Это история о назначении Анатолия Васильевича Эфроса на Таганку главным режиссером в связи как раз с тем, что Юрия Петровича не пустили обратно в страну. И это, конечно, было, есть событие, о котором, наверное, тоже будут написаны романы и книги, потому что Анатолий Васильевич Эфрос и Юрий Петрович Любимов, вот Людмила говорила об ассоциации с Чаадаевым, а мне это очень напоминает историю Льва Николаевича Толстого и Федора Михайловича Достоевского, которые, как это ни поразительно, так и не познакомились друг с другом никогда, не поговорили. Хотя, конечно, Юрий Петрович Любимов играл в телевизионном спектакле Анатолия Васильевича Эфроса. Но тем не менее, это две русские формы свободы. Свобода по Эфросу, это свобода художественной глубины, погружение в глубину, в тонкость, в глубокий, в глубокие нюансы человеческого состояния и настроения, в тонкость, филигранность актерской игры. Свобода по Анатолию Васильевичу Эфросу и совершенно другая свобода, брехтовская свобода, свобода улиц и площадей, свобода юности, которая, казалось, на сцене выражает себя как хочет, свобода по Юрию Петровичу Любимову. Они пересеклись и оказались абсолютно несовместны, потому что, в общем, пусть простят меня те, кто не согласен с этим, но, по сути, Анатолий Васильевич Эфрос, назначенный на Таганку главным режиссером, в прямом смысле этого слова, был доведен труппой Таганки, труппой Юрия Петровича Любимова, до инфаркта и до могилы. Настолько эти две свободы оказались внутренне чужды друг другу, мучительно до боли несовместимы. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Добрый вечер. Я, к сожалению, видела воочию только один спектакль Юрия Любимова. Как раз тот самый первый спектакль, который они создали еще в «Щуке». «Добрый человек» из «Сезона». Да, да. И тогда я была совсем молодая. Это был мне подарок. Как раз мы должны были с мужем расписаться. Это был нам подарок. Конечно, для меня это очень трепетное воспоминание. Что я хочу сказать по поводу Любимова? Это очень крупная личность. И никто из его учеников никогда не доживет до таких лет, когда же он и до последнего дня сможет работать. Вы сказали по поводу эгоизма. Творческие может быть люди обязательно должны быть эгоистами, иначе они не смогут создавать и творить. А те распри, которые у него проходят с его учениками, вообще это неуважение к учителю. Могут по-всякому относиться, но это ваш театр, это ваш дом. И бережное отношение должно продолжаться. А распри включается как какая-то нетворческая склока. Это неправильно. И все-таки при всем его вот жестокости, эгоизме, просто нижайший поклон, пусть земля ему будет пухом и царство ему небесное, величайший человек. И очень хорошо, что именно в это время, и я видела его спектакли, и мы смогли соприкоснуться с таким изумительным человеком. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Я все время, наверное, пытаюсь сказать об этом. Вот такое впечатление. В чем суть русской несвободы? В государстве? Ну, не знаю, может быть. Ну, не так, не совсем. Она в неспособности уважать чужую свободу. Мне кажется, что разные труппы театра на Таганке не умели уважать другую свободу. Свободу по-другому. Свободу и Анатолия Эфроса. Ну, казалось бы, пришел другой, в общем, травимый, диссидентствующий, очень известный режиссер, совершенно другими методами работы. Ну и поучитесь. Нет. Все хором пытались судить. Эфрос этого не выдержал. Нам очень хочется судить вместо того, чтобы уважать. Или прощать. Вот что же нужно сделать для того, чтобы сказать «ну да». Но кто бы мы были без этого глотка свободы, которую принес на русскую сцену этот страшный эгоист и тиран? Не знаю. Возможно, никто, потому что вот это желание свободы, умение проявлять свою свободу в творчестве в первую очередь, кто-то должен поддерживать. Нужен какой-то образец. И, конечно, Юрий Петрович со всем его барством, эгоизмом и всем остальным, чем его обвиняют, был именно таким человеком. Спокойной ночи.